сегодняшний прекрасный день, что мы можем укрепляться Словом Божьим, утверждаться Его истиной, и это благословение для народа Божьего. Сегодня такое тематическое такое направление об исцелении. Вот. Но я скажу, что если посмотреть на обетования Божьи, то они, как мы имеем спасение, так мы имеем исцеление. Это обетование Божье. Оно принадлежит нам. Я прочитаю место Писания, записано Евреям, 10 глава, 38 стихом. Праведник верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит ему душа моя. Мы же не сколеблемся на погибель, настаем твердо в вере ко спасению души. Если посмотреть с точки зрения этого стиха, то мы понимаем, что есть места Писания, где говорит о спасении и о потере спасения. Вот. Вера, есть общая вера. Общая вера, как здесь говорилось, есть общая вера. Что такое общая вера? Это когда фермер сеет семя, да? И у него есть вера. Он верит, что... Ему, когда спросишь его, зачем ты сеешь? Ты веришь, что будет там плоды? У него есть вера. Он просто так не сеял бы. Он знает, что будут плоды, да? Это общая вера, это если посмотреть, естественная вера. Вот. Есть спасающая вера. Спасающая вера, где человек имеет спасение посредством Иисуса Христа. Те, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть детьми Его. И здесь говорится о колебании, что в вере, когда человек уже спасен, прощен, имеет жизнь и может поколебаться, да? И здесь сказано, праведник верою жив будет. Здесь очень серьезная часть, что праведник верою жив будет. Здесь первое слово праведник. А в чем праведность наша? Написано, наша праведность как запачканная одежда, да? Но мы имеем праведность от Бога, да? Мы имеем праведность, Бог нас одел в одежды праведности. Дальше. Следующая часть нас по отношению веры. Вы знаете, на протяжении этой недели были очень много дискуссий. И такие дискуссии, серьезные дискуссии. Я говорю, ну, такие нормальные дискуссии. Я жив остался. Вот, но пришлось серьезно сражаться. Вот, и по отношению веры и обетований Божьих. Я говорю, да, есть... В нашей жизни мы имеем христианин, мы имеем обетование, и мы имеем спасение. Спасение дается человеку. Каким образом дается спасение? По милости Божьей или по вере? По вере или по милости? Якушевский. Вот. Хорошо. Дух Святой. Имеем по вере или по милости? Вы знаете, исцеление по... Вы знаете, одна сестра, да, много может усиленная молитва праведная. Она так ударение усиленное. Это надо... Вы знаете, я говорю, ты как католик, знаешь, наверх подняться на коленях, вниз спуститься, наверх, вниз, и уже колени синие, уже, наверное, Бог обратил на меня внимание, да? Усиленно, она, значит, стучит, неотступная молитва. Вы знаете, есть такие... Я говорю, ну хорошо, ты так неотступно, усиленная молитва или громкость своего голоса, ты будешь громко, это тебе дает силу, что ты получишь исцеление. От этого зависит твое. Когда ты будешь громко говорить или как? Или неотступно, ну есть место написано неотступная молитва? Ну есть же написано, да? Неотступная молитва, да? По неотступности, да? Усиленная молитва. Некоторые думают, я говорю, вы что, до этого времени вот так держитесь? Посмотрите, дети, ну я не, это не упрек. Мы говорим, да, наша часть, мы основание Писания, да? Основание Писания. Мы хотим. Хотя, то, что сказал Виктор, есть одна часть. Милость мы имеем. Бог послал милость на землю, это и в спасении. Милость мы имеем также послана. Исцеление послано на землю или нет? Он взял наши болезни, да? Он взял наши грехи, значит, послано, это милость. Он дал нам Дух Святой, это милость. Ну, милость, да? А дальше, чтобы это все взять, нужно что? Вера. Просто. Да, и доступно, вроде и доступно, да? Нужна вера. И без веры Богу угодить невозможно. И здесь мы, на этом месте, мы имеем эти обетования, да? Слово Божье – это обетование. И мы стоим на этих обетованиях. Мы не можем спасти, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, да? Вот, мы, это спасительная вера. Но, вы знаете, для того, чтобы получить, то есть, иметь благословение, говорит, я вот прошу, а не получаю. Вот почему? Какая проблема? Проблема во мне или проблема в ком-то другом? Почему я не получаю? Я верю и все остальное. Вы знаете, есть одно написано, когда вы молитесь, даже если мы молимся, о каких-то проблемах, какие-то нужды. И если кто имеет на тебя, помните, остав дар твой, иди примирись с братом твоим. Очень важно для нас, в нашей жизни, в христианской жизни, иметь правильное отношение с Богом. То есть прощайте друг друга. Здесь говорится вот такая ситуация, да, где мы часто встречаемся с такими ситуациями, да, и очень легко, мы знаем, верующий человек, мы понимаем, что не должен терять мир, да? Имейте мир и святость со всеми, без которого никто не увидит Господа, да? Мир. Но верующий может потерять мир или нет? Может. Очень легко потерять. Весь мир лежит во зле. Спасайтесь от этого развращенного мира, да? Каким образом мы можем спасаться, да? Не обращать внимания на эти проблемы. Только, если ты верующий человек, нам нужно смирение. Вы знаете, без смирения мы не сможем просить, да? Вот взять Даниила, его обстоятельства, его трудное положение, разрушен, мы видим, проблема, пленили, разрушены стены, Иерусалим, взяли в плен. Вот представляете, вот в нас, в нашей жизни мы встречаемся с мелкими проблемами, а там простить врагов, написано, простить врагов. Как это непросто. Служить каким-то, знаете, в каком-то другом государстве, кому-то служить и быть еще верным, да? Это надо простить. Без прощения мы не сможем дальше продвигаться. Вы знаете, важно простить, иметь мир. А для того, чтобы простить, нам нужно смирение. Нам перестать, то есть нам не нужно роптать, судить. Господи, за все тебя благодарю. И молиться, если кто-то имеет на кого, иди примирись с братом. Мы хотим иметь от Бога благословение. А для этого нам нужно чисто и свято подходить к этому. Господи, я не хочу бежать вот, вперед тебя. Я знаю, что ты сказал, если кто имеет на кого... Иди. Вы знаете, для того, чтобы попросить прощения, не так-то это и легко. Это непросто. Там нужно смириться, признать свою вину. Это сильный духовный человек, он может признать свою вину. Я когда-то говорил один такой момент. Вот. Я детям всегда говорил, дети, вам нужно просить прощения. Если где-то что-то сделали, просите прощения. И они знают, что с грехом нельзя, вы знаете, играться с грехом. И с грехом нельзя дальше идти. Если увидел какие-то проблемы друг с другом, просите друг друга прощения, да? Нельзя по-другому. Но был момент такой в моей жизни, где что-то было, и я мир потерял, как брат рассказывал. И я потерял мир, но там у меня другой вопрос. Я не мог себя признать перед детьми, перед или женой свою вину. Это на сто, кому-то старшему брату, кому-то еще другому, а кому, детям попросить, у детей прощения, или сказать: дети, я не прав, вот здесь я не прав. Это непросто. Это очень непросто. Это нужно смирить себя. И это очень важно. Без смирения не будет, вы знаете, и прощения, и дальше и благословения. Он говорит, написано, смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Вера – это и есть в нашей жизни. Мы не можем просто бежать. Вера – это и есть смирение твоего сердца, твоей жизни. Там, где нет смирения, что там появляется? Гордость. Гордость. И написано, что, как Тимофея, 2 Тимофея 3:2 написано, знаешь же, что в последние дни. И там сказано, какие будут люди в последние дни. Самолюбивы, горды, надменны. Вы знаете, самолюбие, это человек любит себя, да? Надменный, гордый. Это там, где я думаю, что там нет смирения. Можем сказать, там нет смирения. Научись от меня, Иисус говорит, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Праведник верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к нему душа. Колебания в нашей жизни. Почему человек колебается? Потому что всегда в нашей жизни плоть и дух, они противятся. Всегда есть война, вы знаете, и это непросто. И даже если посмотреть духовных людей, лидеров, вот на кого мы можем посмотреть, как ли, вот, где авторитет? Даниил, да? Вот его духовное, вот Божье благословение и действие в его жизни, Господи, как хочется быть похожим на таких духовных людей, да? А посмотреть на цену, какую они платят за это прощение, это иметь близкое отношение с Богом в молитве. Вы знаете, это верность Богу. Не как я хочу, а как ты, Господи. Вот это важно, это есть вера или нет. Он не мог уйти со своих принципов, которым он поставлен был с детских лет, когда был с самого начала, с юношеских лет. И он шел этим путем веры. И это шаг за шагом, ступенька за ступенькой. И дальше мы видим действие. Действительно, даже та самая пища. А какая проблема сейчас? Есть ли проблема? Вы знаете, я приехал из Западной Украины. Я хотел не говорить, но скажу. Ну, вы знаете, когда приезжаешь на Западную Украину, там угощают, там угощают, там угощают. Я говорю, вы знаете, вы меня толкаете на грех. Я когда приехал в Харьков, сразу на весы. Вы толкаете, я говорю, не толкайте меня на грех. Да ну, я говорю, что вы уговариваете, как алкоголики уговаривают друг друга? Не надо, я сытый. Вот такая неотступность. Я говорю, вы что, я не буду, говорю, я не приду больше. Вы знаете, вот мы люди, другая бывает крайность. Брат Назар поехал в Швецию и сказал, вы кушать хотите? Нет, не хочу. А голодный был. Но он думал, что его тоже будут уговаривать. И до самого вечера не уговаривали. И он понял, да-да, нет-нет. Если предлагаю, надо соговорить. Они привыкли, да, нет-нет, ну какие вопросы? А он ждал, будут уговаривать, да? Они уговаривали. Вот здесь мы чему-то учимся. Знаете, они просто верят, но не хочет, не хочет. Здесь мы видим, и Даниил встретился с этими вещами. Вы знаете, пища, она не, мы не должны, то есть не должно быть вот, не человек для пищи, а пища для человека. Мы, это даже в самом начале мы видим, столкнулся, вы знаете, это... В последнее время, я думаю, Господи, а есть ли вообще основания, если посмотреть на Писание в Новом Завете, какие-то места Писания? Я посмотрел, это записано Иуды, Таковое бывает соблазн на ваших вечерях любви, першествуя с вами, без страха уточняет себя. Это безводное облако, носимое ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые. Здесь, першествуя, без страха уточняет себя. Иуда за какую-то заметку посмотрел, то есть оставил. Вы знаете, да, я говорил однажды, упоминал по отношению того, что действительно пища, если о пище говорить, ну, как я говорил, напугал одного в Ковеле, говорил о пище, а я не знал, что его проблема с пищей, что он любит покушать. Я говорю, а что вас за пищу, то есть за объедение не отлучают? Он так испугался, он настолько испугался, я не ожидал, что его, он очень любит покушать. Это, я говорю, ну, написано, угнанную возвращу, а буйную и разжревшую истреблю. Бог истребляет, даже не врачует. Еще пьяница, можно вернуться, а тот, что разжревший. И он так на меня смотрел, а что вас отлучают? А я говорю, вы что, вы читаете Писание? А что, вас не отлучают? Я вопрос поставил, я не свой решил. Но потом мне пришлось сказать, я говорю, не волнуйся, не переживай, ты, мы исследуем Писание, но на самом деле я не ожидал, что для тебя так важно, это и особенно важно. Я подумал, что не нужно было это делать, потому что он так сильно вот к этому отнесся, но вообще-то Писание говорит, это не должно обладать. Ева, да вы знаете, что-то понравилось с самого начала. Вы знаете, мы исследуем себя, это мы свободные люди, но, знаете, ничто не должно обладать человеком. Мы свободные люди, потому что вот, Писание, оно предупреждает, какие могут быть последствия. Вот. Я смотрел на один такой момент. В состоянии Даниила, сильного мужа, муж веры и его большие действия, благословенные действия его жизни. То есть, что Бог совершал через него. А хотя ступенька за ступенькой, но он противостоял той системе, тем действиям, которые были там, в том месте. Кажется, немного там было. Три юноша там упоминается, и дальше Даниил. Они сражались среди, вот, среди того, что там было. Там были, вот, можно сказать, люди, которые пленили его. Можно сказать, языческая империя со своим идолопоклонством, да? Они не захотели ни пищи, они не захотели, вот, они сохраняли свою верность, не захотели поклоняться. Вы знаете, это вызов. Писание говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Я недавно на этой неделе прочитал заметку одной миссионерки. Вот. Это было на острове Ява. Кто-то слышал на этот остров? И сказали, что там есть такая деревушка и такое благословенное место. Там такое действие Божье, там такая сила Божья, там такое пробуждение. Я говорю, дорогие, а из чего оно началось, это пробуждение? Знаете, из чего? Маленькая, хрупкая евангелистка, миссионерка, молоденькая, пришла и начала говорить об Иисусе Христе. А эта деревушка была наполнена колдовством и шаманством. Там настолько было колдовство, что колдун сразу пришел, говорит, ты что сюда пришла? Это мое место, это моя земля здесь. Здесь я провожу время, вы знаете? И вот вызов, как христианство вызов, если бы она испугалась, где бы она была, где бы там были бы спасенные люди или нет? Нет, говорит, Бог дал мне прийти на это место и возвещать Его царство, Его славу, Его силу, Его действие. Я буду говорить. И вы знаете, он, говорит, вызвал ее на состязание, говорит. Давай так, если, говорит, в этом состязании кто-то из нас победит, тот и остается на этой земле. Она не знала, что говорить. Что он собирается делать? Вы знаете, и для нее был вот здесь вызов, вызов. Вот как христианству сейчас дьявол делает вызов. И если мы где-то, знаете, поколеблемся, засомневаемся, Или не хватит веры. Или сбежим. Не будет там пробуждения. Не будет там действия Божьего. Вот не бойся, я с тобою. И я дам тебе силу. Вы знаете, этот колдун 3 дня, он был, их тоже их пост, в посте. Пришел этот день. Он ложится на помост и поднимается в воздух. И эта девочка испугалась. Господи, что я могу делать? Как мертвый лежит. А Бог говорит, я тебе дал власть. Не бойся и не страшись. Это для 7 людей сейчас. Не бойся и не страшись. Вы знаете, как Даниил среди всех этих людей, он стоит твердо с поднятой головой и не боится. Да ты потеряешь жизнь. А не страшись. Бог, которым я, помните, как 3 мужа, он силен спасти, да? А Бог говорит, подойди к этому и наступи. Она так на уровне колен. И повели с властью, которую я дал тебе. И эта хрупкая девочка, она, вы знаете, подошла во имя Иисуса Христа, повелела и с изгнанием. И он упал и говорит, где я нахожусь? И он принял Иисуса Христа. Он принял крещение Духом Святым. Начали все эти колдуны каяться, начали большое пришло пробуждение в это селение. И она говорит, теперь ты не уходи из этого. Теперь мы будем вместе, то есть Царство Божие распространять на этой земле. Там Царство, она не испугалась. Вы знаете, сейчас как никогда мы смотрим в разных местах, сколько много проблем. Сколько оккультизма, сколько греха. Оно сейчас превозносится, сейчас во всех местах смотришь. А где мы? Может, мы, вы знаете, может быть, не всегда мы успеваем. Я смотрю в Армении, почему Армения христианская страна? Кто-то там пришел, там тоже была борьба. Либо мусульманская, либо христианская. Но там были те, которые стояли, да? Те, которые стояли пред Богом и молились. И там, знаете, и действительно, там Бог совершал свою работу в Армении. И там христианская страна. Большие пробуждения были в Армении. Это заслуга, не наша заслуга. Мы должны делать то, что Бог повелевает нам делать. Это важно. Вы знаете, идите. Но как важно... Вы знаете, вера включает в себя, да, из-за этого, когда мы встречаемся с этим моментом, и Бог никогда не ведет человека в тупик, но всегда дает благословение, всегда дает выход и дает победу. Вы знаете, верующий человек, он, написано, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и это есть победа победившего мир, вера ваша. Рожденный от Бога побеждает мир. И дальше, и это... Победа победившего мир, вера ваша. Не страшись, не ужасайся, я буду с тобою. Вы знаете, в своей жизни мне пришлось проходить разные моменты. То, что говорила та девочка молоденькая. В моей жизни, вы думаете, я, может быть, то же самое, опускались руки, дрожали колено, когда встречался с этими моментами в нашей жизни, пока Бог не говорил, не бойся, не страшись. Ты делаешь свою работу, а я буду делать свою работу. Очень важно в нашей жизни. И даже молиться, если мы, вера включает в себя и молитву, да просит с верою, немало не сомневаясь. Не от того, что мы будем кричать, или повышать наш голос, чтобы Бог услышал. Да просит с верою, немало не сомневаясь. Здесь говорилось о том, что когда... Общая молитва, церковь прилежно молилась, когда друзья несли на руках по вере их, когда сотник, скажи слово, и выздоровеет слуга. И мы видим, что люди приходили к Христу не всегда совершенные люди. Я смотреть, Господи, но кто ответил на нужду? То есть, если посмотреть сотник, не сказано, чтобы он принадлежал какой-то церкви или там... Но мы понимаем, что он был человек, он слышал о Христе, вот, но он получил ответ на молитву. Скажи слово, мой слуга будет здоров. И многие люди, которые приходили к Христу, не говорим о том, чтобы они были совершенны, Но они получали ответ. И я когда сказал сестре, знаешь, сестра, я помолился Богу. Я научился в своей жизни доверять Богу. А дальше я благодарю Бога. Я благодарю. То что, получается, я один раз помолилась, и больше я не буду молиться? Я говорю, нет, я так не сказал. Дальше благодари Бога. Написано, с благодарением. И я в своей жизни, я помню, сколько и с Аллой, и с детьми, и где бы я только не был. Я когда видел проблему, я помолился, а дальше я благодарил Бога. И когда я благодарил Бога, я видел действие Божье в своей жизни. Каются мои родители, проблема с женой, Бог совершает работу с женой, с детьми. Я благодарил Бога. Меня дома не было, я благодарил Бога. Я благодарил за соседей, я благодарил за каждый, за разные моменты в нашей жизни, может, не всегда просто и легко, но я благодарил Бога. С благодарением открывайте свои желания пред Богом. Мы сказали Богу, а дальше благодарим. Это вера. Это не говорит о том, что мы не молимся. Мы благодарим то, что мы сказали Богу, а дальше благодарим. Это включает нашу веру. А без этого нельзя. И мы видим, что действительно обрести без веры даже мир, мы написано, итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Мы не сможем даже иметь мира без веры. Как важно в нашей жизни сегодня как никогда необходим мир. В домах, в семьях, в дороге, в государстве нужен мир. Нам нужна вера. Нам нужна вера, а без веры Богу угодить невозможно. Ты оправдываешься верой, мы оправдываемся верой, независимо от дел. Ибо, как во Христе, не имеет силы ни необрезание, ни обрезание, но вера, действующая любовью. Как апостол Павел говорит, и живу не я, а живет во мне Христос. И вы знаете, и когда Христос в нашем сердце, мы понимаем, что Бог знает твои и мои нужды. Ваши желания и хотения изъявляйте, то есть изъявлять пред Ним. Он знает наши желания и знает наши хотения. И вот сегодня особенный такой день, молитва друг за друга. Я думаю, что как брат брату, сестре, это написано, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Мы молимся друг за друга, как за свои нужды, как за свои проблемы. Потому что мы не можем идти, как один брат говорит, если болит один палец, то болит вся рука. Помните, на проповеди говорил этот Круговский? Вся рука болит. Если есть какие-то проблемы, как мы можем мимо этих проблем проходить? Вот сегодня на этом месте, чтобы мы молились друг за друга, чтобы исцелиться. И вот. Я хотел бы призвать сегодня каждого, я думаю, как там еще будет слово, молитва, помолимся. Вот. Я хотел бы призвать всех тех, которые сегодня пришли, конкретно пришли, чтобы получить исцеление. Я хочу ободрить каждого из вас. Мы это имеем не по наших делах и не по наших заслугах. Заслужить нам никто из исцеления не заслужит. Ни спасения, ни исцеления. А по вере. Придите ко мне, все труждающие, обремененные, я успокою вас. Если есть проблемы, некоторые говорят, а что ты не просишь? Ну, попроси. Бог знает мои проблемы. И Бог знает, но скажи ваши желания и хотения и изъявляй пред Ним. То есть, когда слепой приходил, скажи, чего ты хочешь? Бог видел его нужду, его проблему. Чего ты хочешь? Одного или другого? Он спрашивал у людей. То есть, ваши желания и хотения изъявляй пред Ним. Я думаю, что не только мы будем друг для друга молиться, Бог хочет, чтобы вы были здоровы. Потому что Он сказал, молитесь друг за друга. Удалить всякую гордость, всякую надменность, всякий суд, всякий ропот и недовольство. Там, где это есть, там не будет успеха. Там не будет благословения. А там написано, на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного. Там, где человек смиренный, там благословение, там Бог. Там, где нет смирения, там не будет действия. Там гордость, надменность, себялюбие. Бог, написано, мы должны выбросить все это из своего сердца. Вот. Я хотел бы, чтобы мы сейчас помолились. Будет еще отдельная молитва, я не знаю, как там, Сергей, отдельно. Мы сейчас помолимся. Это молитвенное служение. Помолимся благодаря нашего Бога, что Он есть живой Бог. А мы Его дети. И Он даровал нам спасение и прощение благодаря своей милости через веру в Иисуса Христа. Аминь.